В бар, качаясь серьгами, попал Пуда, отрешенно вошла Луша, даже не посмотрев в нашу сторону. «О, проснулась уже!» — воскликнул я. Она тяжело вздохнула. «В смысле, ну кто-то должен и работать?» «Ну что, Андрюш, все болеешь?» — проникновенно спросила она у бармена, хотя фраза явно предназначалась нам. Мол, вообще-то она человек чуткий и добрый, помнит, кого как зовут и кто чем болен, и лишь такие мерзавцы, как мы, не стоим даже поворота ее головы. Бармен несколько удивленно ответил ей, что никогда ничем не болеет, но она понимающе покачивала головой, будто бы зная все невзгоды и проблемы лучше его самого. Душевность ее не имела границ. «Надеюсь, вы хоть что-нибудь сделали?» Наконец холодно обратилась она ко мне. Контраст был особенно убийственным после задушевной беседы с барменом. Похоже, что из всех классов трудящихся этот ей почему-то ближе всех. Я открыл было рот, чтобы ответить, что, мол, ничего серьезного пока сделать не успел. Но она, не дождавшись ответа, нанесла новый удар. «Надеюсь, я вчера сказала вам, что героиня не миллионерша, а прогрессивная журналистка и борется с мафией». При этом известии я качнулся на сиденье. «Прогрессивная журналистка?» С этим сверканием стеклышек на каждом из пальчиков, с серьгами по полпуда в каждом ушке. Или она перевоплотится, ускромнится? Вряд ли. Она прочла явные сомнения в моем взгляде. «Война?» «Война. Так быстро?» Я, конечно, понимал, что она, как настоящий вождь, должна время от времени разоблачать очередного маршала-вредителя, виновника поражений. Но что это произойдет так скоро и в аккурат со мной, не ожидал. «Ну а с кем же еще?» Я огляделся. «Больше не с кем. Для этого я и зван». В бар вошел ее лысый друг, вчера хлопавший ее позаду. Нынче он был сосредоточен и хмур. Я понял, что сейчас состоится своего рода худсовет. Оказывается, и у них бывают худсоветы. «Ну, так вы сделали что-нибудь?» Еще более холодно осведомилась она, начиная заседание. «Сделали или нет? Мы же, кажется, договорились». Лысый с удивлением глянул на меня, потом на нее. «Ловкая шельма». «Ну так что? Будем молчать?» «За этим должны последовать пытки». «Кстати, презрительно, как к двоечнику, позорящему класс, обратилась она. Я, кажется, говорила вам, что монашенку и ее праправнучку-журналистку будет играть одна актриса. Ну, это понятно, чтобы слупить побольше денег. Я даже догадываюсь, кто ей будет». В бар вошел еще один член худсовета, тот маленький крепыш, с которым мы давеча чуть не подрались у телевизора. Он был настроен еще решительней и злее, чем вчера. Но злоба, как я заметил, обращена была на нее. Луша заерзала, но старалась сидеть так же гордо. «А чекиста и капитана тоже один человек», — произнесла она. Тоха заиграл желваками, было ясно, что речь о нем. «Ха, а пел нам, что Рэмбо будет играть, что 15 миллионов наших заслал ему», — произнес крепыш. Обстановка стала напряженной. «К сожалению, ничего достойного таланта Рэмбо наш автор не предложил». «Так, на мне уже 15 миллионов, а говорят, они убивают и за миллион». «Браво, Луша!» «А про что вообще кино?» Этот вопрос лысый обратил все же к Луше, а не ко мне. Это доказывало, что мафиози очень неглупые люди. «Фильм о любви», — высокопарно проговорил Луша. После этого, как ей казалось, все подозрения в ее адрес должны были отпасть. Но, увы, не отпали. — А про что любовь-то? — допытывался Лысый. И я полностью его поддерживал. Сказать «любовь» значит ничего не сказать. Это все равно, что сказать «стих» и торжественно умолкнуть. Луша пыталась убедить нас, что восклицания этого вполне достаточно, но не убеждала. «Что такое любовь?» — Луша с упреком посмотрела на Лысого. «Это вы спрашиваете, Григорий Матвеевич?» «Ну, я», — с вызовом проговорил тот. Действительно, общаясь с Лушей, он мог и не раскумекать, что такое любовь. Честно, и я что-то в ентой компании начал подзабывать. Всю жизнь, можно сказать, этой штуковиной занимался, а тут, когда надо позарез... Именно позарез? Как швабры смыло. Следом вошел еще один член. Тот, что походил на лимон. Посмотрел на всех ясными, хорошо выспавшимися глазами и бодро осведомился. «Ну что, будем мочить? Вот только кого?» Крепыш с яростью уставился на Лысого. Вероятно, именно он у них отвечал за культуру. И вот так с нами опростоволосился. Лысый, в свою очередь, всю злобу обратил на меня. Все равно к Луше ничего не пристает, смывается как губкой. «Да хватит тебе квасить!» Он вывинтил у меня из пальцев бокал. «Работать пошли!» Он по-умному лепил из меня образ талантливого, но запивающего специалиста. Голова есть, но керосинит по-черному. «Ну давай!» Я ему подыграл, тем более что после сеновала действительно слегка закосел. «Пепси налей!» Мы выпили пепси и куда-то деловито пошли. Лушу и Тоху они не пригласили, даже не посмотрели в их сторону. С одной стороны, было, конечно, лестно, а с другой — боязно. Почему-то мы попали в пытошную, где Лимон был начальником или тренером. Он ласково шуганул троих толстых теток в дорогих спортивных костюмах, что корячились перед зеркальной стеной. Тетки, сопровождаемые моим прощальным взглядом, хихикая, убежали. Чего не хихикали? Знали, что тут произойдет? Лимон указал нам на маленькие креслица перед орудиями пыток. Сам сел на одно и стал с диким напряжением, скрипя пружинами, сипя натянувшимся тросом, сводить и разводить перед собой огромные лапы, наливаясь бордовым цветом, надуваясь мышцами. Впечатление было устрашающим. Злобный крепыш вышел куда-то, и мы услышали, как за дверцей что-то тяжелое бухнулось в воду. Люк в океан? Звук был какой-то гулкий, с эхом закрытого помещения. Однако кто его знает? Я побледнел. Члены пересмехнулись. Тогда-то я и вспомнил свою любимую фразу: «Человек вообще достаточно пожил, если пользовался любовью женщин и уважением мужчин». А я, слава богу. Правда, с уважением вот этих мужчин дело обстояло не совсем ясно. «Ну что, значит, не хочешь нам нарисовать?» — проговорил Лысый. «Избалованный больно», — рявкнул Крепыш. Начало допроса, не скрою, меня порадовало. Чувствовалось, что они откуда-то знают, что имеют дело с крепким орешком, а отнюдь не с пустым. Пытошники молчали. Как умные люди, они понимали, что с любовью как-то не сложилось, придется выколачивать силой. Других методов у них, по всей очевидности, уже не было. Деньги скушала Луша. «Луша моет маму, мама моет раму». Да. Им явно не хотелось работать, да еще с человеком, который пока не сделал им ничего плохого. «Ну шо, годится она на журналистку?» — поинтересовался Крепыш. «А на дворянку?» — выспрашивал Лимон. Я вздохнул. «А на что она годится вообще?» Крепыш снова взъярился на Лысого. «Вы думали, я вам за эти гроши Лайзу Минелли куплю?» — парировал Лысый. «Финиш!» — Крепыш жахнул по макеваре, кратистской доске. Макевара прогнулась. «Ого!» Жест этот, по-видимому, означал, что хватит пререкаться, надо работать. «Может, действие перенести на подводную лодку?» — предложил я, начиная работать. «Ты шо, совсем простой?» — разгорячился Лимон. «Тебе деньги платят, чтоб ты вот эту посудину рекламировал. Чтоб серьезные люди на ней плавали. Нахрена им подводная лодка?» «Но с чего это вдруг ей журналисткой приспичило стать?» — не унимался Крепыш. «Мне все это напоминало известное литературное произведение «Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой». «А это, чтобы нас разоблачить. За наши ж гроши», — усмехнулся Лимон. «Чтобы мы приличными людьми были», — строго глянув на дружков, проговорил Лысый. «Да, нелегкая задача мне предстоит. Луша-разоблачитель. Как бы ее саму не разоблачить?» Словно прочитав мои мысли, вошла она, села, величаво закинув одну роскошную ногу на другую, глянула на нас, как бы говоря, «Вот мои аргументы». «Ваши аргументы?» Затем появился мрачный Тоха. Основная работа, как я понял, будет с ним. «Ну шо, малец, будешь девоньку любить?» Лимон тоже почувствовал главную трудность в этой истории. «А это как мастер скажет», — лениво кивнул Тоха на меня. «Мастер трудного жанра». Луша четко почувствовала, что сопротивление во мне, что если кто и является противником любви к ней, так это я. Получил практически все, а теперь... Хм, есть же такие неблагодарные люди. «Я же почти все вам рассказал, Валерий Георгиевич», — уже с оттенком брезгливости проговорила она. «Капитан влюбляется в прогрессивную журналистку. Влюбленные сидят вечером на корме и видят зеленый луч, предвещающий счастье. Вам что-нибудь непонятно?» «Господи! Неужели ради этой серьезный капитан будет смотреть не вперед, а назад? И видали мы этот зеленый луч? Вон он сидит, зеленый, с похмелья». «Вы что-то имеете против любви?» — процедила Луша. «Да такой трудной любви в жизни не было. Ну кто тебе сказал, что жизнь будет становиться легче? Скоро подъемным краном придется поднимать». «Я, пожалуй, пойду, Григорий Матвеевич», — играя всеми своими формами, спросила Луша. «Иди, иди», — задумчиво произнес Лысый. «Да, вы поняли, надеюсь, что я дворянка». Луша злобно вперилась в меня. «Еще бы! Единственная преграда между нею и миллионами». Я промолчал. «Получишь ты, Георгич, по башке, честное слово, получишь». Луша направилась к выходу, но вдруг дверь распахнулась, и вошел мой костюм. Все почтительно встали. «Но как работается?» — осведомился он. «Сложный товарищ. Хамит», — тут же нажаловался Лимон. «Когда это я хамил?» «Балованный больно», — вскричал Крепыш. «Вот это, пожалуй, верно. Да, избалованный, но исключительно самим собой». «Нам такие и нужны», — строго произнес костюм. «Широко мыслит, постарайся не подкачать». «Я пойду, Авенир Максимович». Луша на этот раз обратилась уже к костюму и сноровисто переступила, как застоявшаяся лошадь. «А с тобой у нас будет особый разговор», — холодно ответил ей тот. Луша горделиво вышла. Тоха поплелся за ней. «Ну, ясно, кто опять здесь главный. Я?» «Надеюсь». Костюм положил мне руку на плечо. «Ну, а на кого же еще надеяться?» Я вздохнул. «Пусть он тут у нас посидит», — показал свою расторопность Лысый. «Что-нибудь нужно?» — спросил он у меня. «Если бы они что-то нужное могли дать...» Я вздохнул. «Если что, звоните прямо мне», — величественно проговорил костюм и удалился. «Все понял». Крепыш полосанул костяшками пальцев мне по губам. «Это, как я понимаю, его работа. Все пределы». «Ну все, все». Я стал их выпроваживать. Кто-то, видать, Лимон, долго громыхал запорами на железной двери. Затихло. Так я сразу и начал. Я прошелся по залу. Интересное здесь орудие пыток. Вот дыба. Ноги вдеваются в железные башмаки, руки в железные рукавицы, и ты всеми силами пытаешься удержать свой вес. А дыба медленно со скрежетом тугих пружин тебя растягивает. Вот другое. Пристегивают за ноги к наклонной доске, и ты, чтобы голова не переполнилась кровью и не лопнула, должен напрягать пресс, поднимать голову, садиться, снова падать и снова подниматься. Умирать-то от кровоизлияния неохота. Покачался и там, и сям. Силушка заиграла. Эх, сейчас бы всех раскидал, жалко ушли. Вдруг зазвонил телефон. Тяжелая железная трубка в тесных военно-морских зажимах, тоже похожих на орудие пытки, с трудом вытащил. Алло? Неужели вам, Валерий Георгиевич, ни о чем не говорит слово «любовь»? Хм, ну почему же не говорит? И не только о чем, но и о ком. И в том самом ракурсе, как любит она. Говорит, отчеканил я. Надеюсь, не без кокетства. Да, почему же не говорит? Помню, однажды в Крыму, в таком же взвинченном состоянии, как сейчас, на почту зашел. Да, почта в Коктебеле — это совсем не то, что почта в наших хмурых краях. Здесь это только отделение связи, а там... Прямо с яркого солнца, с жары, где все раскрытые, раскаленные, входят на почту. Темновато, прохладно, хоть и южное, однако государственное учреждение. Слегка прикрываются распахнутые на груди рубашки, но ноги... Ноги-то куда девать? Откровенно выпуклые, голые, они оказываются не только неприлично возбуждающими, но и неожиданно грязноватыми, по колено в пыли, а повыше, в более нежных местах... В сиренево-серебристом налете соли, кое-где прочерченном сухими острыми стеблями. Куда брели эти ноги, не разбирая дороги? Было и темно, и душно, и хорошо, не до царапин. А теперь обладательницы ног прячут их одну за одну, сжимают, смущенно стараются, чтобы их меньше было заметно. Но не спрячешь. И я после очередной отчаянной попытки дозвониться в страдании, переходящем в наслаждение, шарил по ним глазами. Человеку в таком состоянии все простительно. Сладость росла. Это еще с детства. Страдание из-за невыполненной контрольной, перерастающей вдруг в толчки восторга. Идет бычок, качается, кончает на ходу, никак не догадается, кого имел в виду. И я увидел, кого. Вот кому я смогу излить всю горечь многострадального своего существования. Она шла совершенно спокойно, не зажимаясь, не пряча неприличия, а наоборот, выставляя, в тесной майке, в рваных джинсовых шортах, чуть сопревших в горячем месте. Я схватил ее тонкую руку с сизым морским налетом. Мои пальцы оставили три светлых следа. Она остановилась и спокойно посмотрела на меня, словно этого и ждала. Мы пошли с ней в мою клетушку, где-то рядом терлась и похрипывала свинья. Мы тоже потерлись и похрипели. И я излил всю накопившуюся соленую горечь, как много, оказывается, ее было во мне. Примерно раз в час, заранее взвинчиваясь и напрягаясь, я мчался полуодетый на почту, но телефонистки все не было. Я шел назад... и дарил своей пленнице все возбуждение. Потом снова ходил и снова разряжался. Если бы не она, я бы взорвался. На третий день я вернулся уже бегом и с особой яростью излил горечь, ставшую сладостью. «Ну что за жизнь?» — слегка разрядившись, сказал ей я. «Третий день, на междугородном телефоне никого нет. Что там за баба такая?» «Так кто ж я?» Блудливо-простодушно улыбнулась она. «Во жизнь!» А как она разговаривала с пожилой тучной женщиной, явно бывшей красавицей? «Лиза, ты что кушаешь? Давай я покушаю». «А что это за хлопчик у тебя? Дай попробовать». Какое добродушное бесстыдство разлито в этом томном, теплом воздухе. Я не поняла. Это моя насмешлива с ударением на «о». Нега, теплая пыль, упали в полынь. Потом была еще одна встреча прямо на рабочем ее месте. Тьфу, тьфу. Самое близкое за всю мою жизнь соприкосновение с государственным учреждением. Было, было. Я стал ходить по помещению. Когда я на почте служил ямщиком. Да, было. Было. Равничницы, сновальщицы, трепальщицы. Помню, иду в пору богатства и элегантности и вижу, что на меня обыкновенная, ну, совсем простая девушка смотрит. Колоссальный успех. А то все больше доктора наук, балерины на пенсии, графини без поместий и просто высшее образование. Не раз говорил себе по ночам: «Узко живешь, одна заумность, совершенно не желаешь знать о народе». И вот простая, огромный успех. Но простота, как и было обещано пословицей, оказалась хуже воровства. Что за воровством следует? Убийство? Во, именно оно.